Глава 25. Обманный маневр. «Лия, подожди!» — кричала Джулия, едва поспевая за мной. Вампира в женское общежитие без приглашения не пропустили, так что он остался где-то там. Но я не вернулась. Не было времени. Она была права. «Лия, да подожди ты! Объясни, что происходит!» Джулия схватила меня за руку, и я обернулась. Тали догнала нас, растерянно, переводя взгляд с одной на другую. Перед тем, как Дала напала на нас в столовой, бабушка написала мне, что в Академии орудует ментальный маг. Она сказала, что враг как-то повлиял на Далу, сделал ее другой, опасной. Она была не в себе. Видели, какой у нее был взгляд? «Если подумать», — прошептала Талия, — «он и вправду был пугающим, как будто она не контролировала себя». Я кивнула. И даже несмотря на ссору, она ни за что не напала бы на Мэй. Я думаю, убийца использовал ее для отвлечения внимания. «И чего он хочет?» — спросила Джулия. Я пожала плечами. «Не знаю, но чем бы это ни было, нам нужно выяснить это. И поскорей. Иначе произойдет что-то ужасное». «И что ты собираешься делать? Лия, в Академии полно сильных магов, которые ищут этого убийцу. Ты не должна вмешиваться в их работу». «Для начала напишу бабушке. Если она знала о ментальном маге, то наверняка знает что-нибудь еще». До комнаты шли в напряженном молчании. Я тут же метнула шкатулки и через несколько минут получила ответное письмо. «Доверься дознавателям и держись подальше от неприятностей». «А я что говорила?» — хмыкнула Джулия. Я поджала губы. И вроде все правильно, но что-то не то. «Может, стоит поговорить с ректором? Рассказать то, что мы знаем?» — предложила Талия. «Да, и Мэй не мешала бы навестить. Похоже, ей сильно досталось». Я кивнула. Первым делом мы направились в башню целителей. Но вместо магистра встретили одного из старшекурсников. «Привет». Неловко поздоровалась я. «А где магистр Лиарволия?» Высокий маг в белой мантии пожал плечами, перебирая какие-то бумаги. «Не знаю. Сегодня она не заступала на смену. Если честно, впервые такое. Обычно магистр куда ответственнее относится к работе». Мы с девочками переглянулись. «Ты же не думаешь, что она...» — испуганно спросила Талия. «Думаю ли я, что Далла напала на магистра?» Мы вышли в коридор, чтобы целитель нас не слышал. К счастью, в коридоре никого не было. «Нужно кому-то сказать!» — воскликнула она. Но Джули тут же шикнула, выразительно посмотрев на нее. «Что? Что Лия и Мэй уговорили декана целителей похитить Далу и помешать работе дознавателей? Это не лучшая идея. Лия может пострадать». «Но магистр, возможно, уже пострадала. Разве можно?» «Тали права. Мы должны сказать ректору. Хотя бы то, что магистра сегодня не было в башне целителей. Пусть проверят ее комнату. Или всю академию, если придется». Кабинет ректора практически влетела. Он был не один, но меня это не остановило. Даже когда взгляды магистров и нескольких дознавателей остановились на мне. «Эдитка, почему вы не на лекции? У нас важное совещание». «Это было не Дала. Ее контролировали с помощью ментального воздействия!» На одном духу выпалила я. Ректор отложил документ, который держал в руках. Один из дознавателей, человек в серебряной мантии, приподнял бровь. Но выгонять меня больше не спешили. «Продолжайте». «Она ни за что бы не напала на Мэй. Она ее единственная подруга, и все заметили, что Дала была не в себе. Она не реагировала ни на слова, ни на корни, когда я связала ее. Будто была одержима. И этот стеклянный взгляд. Я думаю, тот, кто напал на Далу в башне преподавателей, что-то сделал с ней. Внушил. Вы хотите сказать, что мы имеем дело с сильным ментальным магом? Спросил магистр. Я кивнула. Скорее всего, это женщина, напавшая на меня и адепта кассира Фейля под академией. Она была одета в белую мантию. Целитель? Напряженно спросил другой дознаватель. Я не знаю. Скажите, что будет с Далой? Она не должна отвечать за то, что делала не по своей воле. Успокойтесь, Лелия, вы правы. С Далой ей ничего не случится. Менталисты снимут внушение, и адептка сможет вернуться к занятиям. До тех пор она останется под наблюдением дознавателей. Услышав это, я испытала облегчение. А Мэй? Ректор мягко улыбнулся. Она ударилась головой, но и жизни ничего не угрожает. Думаю, уже вечером адептка будет спать в своей комнате. Надеюсь, это все? Нет. Магистр Лиарволия не заступила на свою смену в башне целителя сегодня. Я боюсь, с ней случилась беда. После моего появления магистры и дознаватели отправились в комнату магистра Лиарволии, где нашли ее едва живую. Как выяснилось, прежде чем пойти в столовую, Дала напала на магистра, разнесла ее комнату и похитила один из пузырьков с зельями. Но при девушке его не оказалось. Похоже, перед вторым нападением адептка успела передать его убийце. Убедитесь, что Лиарволия выяснит, что именно это было за зелье. Обыскать все помещения, сад и трижды проверить лабиринт. «Ты уверена, что нам стоит здесь находиться?» Шепотом спросила Талия. Мы с Джулией одновременно шикнули на нее. Мы сидели под дверью в пустом коридоре и прислушались к разговорам магистров, скрытые куполом тишины. Этому фокусу Джули научилась у брата. Так никто, даже находясь в шаге от тебя, не мог услышать то, что ты говоришь. Проверка — это плохо. Нужно предупредить эльфа, если его найдут. Я вздохнула, поднимаясь. Подруги проводили меня удивленным взглядом. Ты куда? Лия, надеюсь, ты не собираешься искать убийцу в одиночку? Нет, конечно. Мне нужно в библиотеку проверить кое-что. Я быстро. Побудьте здесь. Лия? Постой, Лия! Крикнула Джулия. Но я уже бежала вперед. Я должна была успеть. Сад пересекла с колотящимся сердцем. В этот раз цветочки не мешали мне. Даже странно. В библиотеку влетела едва дыша. И тут же столкнулась с эльфом. Я не смогла сдержать облегченного вздоха. Ты здесь, слава богу! Эльф удивленно уставился на меня. Лия, что ты здесь делаешь? Некогда объяснять. В Академии дознаватели. Они ищут убийцу. Тебе срочно надо бежать. Я не могу. Опустив голову, признался он. Вокруг Академии выставлен защитный барьер. До тех пор, пока они не найдут убийцу, никто не войдет и не выйдет. Тогда тебе нужно спрятаться. Прошу, скажи, что ты умеешь открывать порталы.